как в отдаленном расстоянии находящиеся предметы на земле, хотя они и большие, но если не отражается в них солнце, издалека не видны вовсе, а если отражается солнце, то бывают видимы и издалека даже и те, которые малы, так и между людьми. Те, в которых не отражается своими совершенствами вечное солнце правды, Бог, бывают заметны только на близком расстоянии для весьма немногих. А если отражается в них солнце правды, тогда всеми бывают видимы издалека, все прославляют их, люди всех мест и времен, святые. И одни из них сияют, как солнце, другие, как луна, иные, как звезды.